Роза сильно изменилась и изменилась к худшему. Чрезмерное злоупотребление косметикой испортило ее лицо. Она постарела, опустилась и, видно, совсем не следила за своей внешностью. Выслушав Розу, Эльвира сказала: «А я почему-то решила, что ты замужем». Она снова обвела глазами комнату. «Конечно, замужем. У меня даже сын есть. Не знаю только, зачем он мне нужен». Хотя Эльвира и не проявила интереса к ее супругу, Роза рассказала, что муж ее, инженер по фамилии Лишка, коммунист. Роман у них начался в Словакии, где она жила на квартире у своей дальней родственницы по матери. «И ты довольна жизнью?» — поинтересовалась Эльвира. «Будь она неладна, эта жизнь!» — отмахнулась Роза. «Я погрязла в семейном болоте, как муха в сметане. Он вечно торчит на работе и в этом видит весь смысл существования. Его никуда не вытянешь, а когда я попыталась выезжать одна, он начал устраивать скандалы». «Значит, он любит тебя?» «О, да! Ну что толку в этой любви? У нас на счету каждая медяшка. Я не привыкла так жить. Платье — это целая проблема, не говоря уже о других заботах. А ты, я вижу, не жалуешься?» Этого только и надо было Эльвире. Нет, она не жалуется. Она обеспечена и вполне счастлива. Она ни в чем не видит отказа. Муж идет навстречу всем ее желаниям и прихотям. Он делает только то, что ей нравится. Роза с нескрываемой завистью разглядывала Эльвиру. Ее дорогое платье, прелестные бриллиантовые сережки, кольца, браслет, золотые часики. «Да, мне до тебя далеко», — грустно произнесла она. «Ты счастливица. Кто же твой муж?» «Американец, дипломатический работник». «О-о-о!» — с восхищением воскликнула Роза. «Тогда все понятно. И хорошо, что ты не застала моего мужа дома». «Это почему?» — удивилась Эльвира. «Муж у нее человек идейный», — сказала Роза. «В его глазах американцы и англичане все без исключения поджигатели войны и бизнесмены. Как начнут распространяться на эту тему, так хоть на стенку лезь». «Но, я надеюсь, это не помешает нашей дружбе», — пустила пробный шар Эльвира. «А плевать я на него хотела», — откровенно возмутилась Роза. «Вот уж тоска смертная возиться с пеленками. Я ему такой скандал закачу». В ее практическом уме уже зарождались планы, пока, правда, неясные. Вспыхнула надежда снова всплыть на поверхность. «Черт возьми! Дружба с Эльвирой должна ей что-то дать». Показываться на людях с такой эффектной, богатой особой, женой преуспевающего американца, уже одно это говорит о многом. Блеск Эльвиры и на нее бросит отсвет. Уже ради одного этого можно пойти на скандал с мужем и отвоевать себе хоть немножко независимости. А там, смотришь, жизнь снова улыбнется ей. Новые влиятельные знакомые, рестораны, театры, возможно, увлекательные поездки. Уж наверняка Эльвира не топчется в трамваях и не ходит пешком, как это приходится делать Розе. «А я бы на твоем месте не обостряла отношений с мужем», — сказала Эльвира. «Зачем? Что же мне, Богу на него молиться? Мужчина такой народ, дай ему палец, всю руку откусит. Женщины дуры. Я сама его избаловала. Первое время он ловил каждое мое слово». «И все же я советую быть осторожной», — продолжала Эльвира. «Если он так враждебно настроен против американцев, не нужно ему их навязывать. Можешь сказать, что у меня нет мужа, он погиб. Ты меня понимаешь?» Роза смотрела на гостью широко раскрытыми глазами, в которых были и удивление, и восторг. Эльвира продолжала. «Я живу с братом. Чешским языком я и муж владеем безукоризненно и легко сойдем за ваших земляков. Разве твой муж станет докапываться, какой мы национальности? Зачем ему это? Итак, запомни, у меня нет мужа, я живу с братом». «Ты права», — с восторгом согласилась Роза. «Мы его проведем, как дурачка». Поболтав еще немного, подруги расстались. Эльвира пообещала Розе, что при первом же удобном случае заедет за ней и покажет свою квартирку. Растроганная и умиленная, Роза расцеловала подругу. Эльвира вышла на подъезд. Досадливо поморщилась. Прайм не точен. Именно в эту минуту он должен был проехать на машине мимо подъезда и взять ее с собой. Машины не было. Эльвира посмотрела на часики. Что до нее, она точна, как хронометр. Делать нечего, Эльвира пошла пешком, в душе раздраженно ругая Прена. А в это время Прен в противоположном конце города высаживал Нерича из машины. «Итак, теперь вы можете успокоиться, всякая опасность миновала», — говорил он. «Надеюсь, вы убедились, как важно своевременно принять меры. На досуге почитайте это письмецо и уничтожьте его. А теперь выходите, я тороплюсь». Дома Нерич, не снимая пальто и шляпы, бросился к окну и стал читать. «Товарищи, врач Нерич, по имени, кажется, Милош, работающий в амбулатории того же завода, где работаю и я, заслуживает вашего пристального внимания. Мне кажется, я не ошибаюсь, мне трудно ошибиться, что он не тот, за кого себя выдает. Я узнал Нерича, офицера Югославской королевской службы. При тяжелых для меня обстоятельствах, когда, будучи командиром роты партизанского отряда, попал в руки бандита Михайловича. Нерич состоял при штабе Михайловича, представителем короля Петра, и принимал личное участие в терроре, который проводил Михайлович. Этот террор я испытал на собственной шкуре. В числе других Нерич дважды допрашивал меня и пытался выбить из меня показания. Странное стечение обстоятельств. От увечий, которые мне нанесли бандиты, в том числе и Нерич, я сейчас лечусь у того же Нерича. Я могу лично рассказать все обстоятельства, назвать даты, фамилии уцелевших товарищей». На этом письмо обрывалось. Нерич почувствовал, что ему стало жарко. Он быстро сбросил с себя пальто, шляпу, прочел письмо еще раз от буквы до буквы, потом зажег спичку и сжег письмо дотла. Пепел растер в руке и выбросил в цветочный горшок. Глава 13. Вместительный Паккарт, обогнув несколько улиц и переулков, остановился в самом центре Праги. Из машины вышла Эльвира. «Пусть же, кого мучит любопытство, выбирают теперь. Нами ли нужно интересоваться, или ею?» — хохотнул Прэм и тронул машину. В другой части города из машины вышел Сойер. Было полное впечатление, что в Паккарде теперь остался только один человек, сидящий за рулем — Прэм. Он долго вертел баранкой, зорко следя за улицей через заднее стекло и в зеркало. Наконец нажал на тормозную педаль. «Сходите!» — скомандовал Прэн пассажиру, невидимому для посторонних глаз. С пола машины поднялся обермейер, руками огладил пальто и торопливо вышел из машины. Паккарт тотчас же тронулся. Обермейер прошел несколько шагов, поднялся в парадный подъезд и надавил на кнопку звонка. Увидев перед собой священника в черном драповом пальто с бархатным воротничком и в темной длиннополой шляпе, горничная почтительно поклонилась. «Доложите вашему хозяину, что я приехал к нему с письмом от архиепископа Берона», — сказал обермейер, и, пользуясь тем уважением, которое давал ему сам, легонько отстранил девушку и прошел в вестибюль. Горничная, не сказав ни слова, исчезла. Через минуту она снова появилась и попросила посетителя следовать за ней. «Пан Крайна сейчас выйдет», — сказала она. «Будьте любезны сесть». Обермейер окинул взором кабинет Крайны. Здесь все было строго. На стене портреты двух президентов, покойного Масарика и ныне здравствующего Бенеша. На столе большая схема, вычерченная на листе ватманской бумаги. Бросались в глаза стальные автоматические наручники немецкого происхождения, висящие на дверной скобе.